Глава 26. Дай мне свет. Я себя теряю. Ты меня подбираешь. Я ломаюсь. Ты собираешь по частям. Я влюбляюсь, а ты? Будни как будни. Именно так их можно было назвать, если бы не зимняя сессия. Самый нервный период в учебе. Студенты бегали как ошпаренные, засиживались до покрасневших глаз в библиотеке. Все, кроме меня. Легкое волнение преследовало только перед первым экзаменом. А дальше? Как-то само пошло. Материал знала хорошо, не зря столько пахала и зубрила перед сном. Превращаюсь в зомби. Не замечаю, как в зеркале меняется отражение, искажаясь до неузнаваемости. Как тускнеет зелень в моих глазах, как на губах остаются ранки от постоянного покусывания. Зубы сами тянутся причинить боль, лишь бы морально эта самая боль не раздавила меня окончательно. Она сдавливает внутренние органы, старается как можно глубже проникнуть в организм. Потому что Тайлера не забыть, не выкинуть из головы — это невозможно. Ежедневно листаю его профиль в Инстаграм как помешанное. Со временем это превратилось в ритуал. Просыпаюсь, смотрю его фотографии, останавливаясь на той счастливой и улыбчивой, где все его эмоции как на ладони. И засыпаю также с его фотографией в шикарном костюме, где он улыбается. Ей. «Тай, почему ты ушел? Что заставило тебя пойти на этот поступок? Что, скажи мне, что я сделала не так? Не то телосложение? Лицом не вышло? Может, денег нет, чтобы стоять рядом с тобой? Почему ты поступил так со мной?» О причине расставания можно гадать бесконечно, однако все окончательно встало на свои места, когда поволока боли частично испарилась. У него нет жены, но это не значит, что постоянной девушки не существует. Возможно, это не та брюнетка с фотографией, но ее место может занять любая другая красотка. Только пальцем помани. Займет законное место рядом с этим шикарным мужчиной. Но почему-то в таком случае я не обнаружила в его квартире женские вещи. Ни в ванной, ни в гардеробной, ни в спальне. Ответ также оказался простым – это место для любовных утех. В иностранных сериалах богачи специально заводят другое жилье, чтобы изменять на стороне. Не подбирают что-то менее габаритное, не двухэтажный пентхаус, а скромную незаметную квартиру, которая не будет жрать много коммуналки. Поразмыслив, я вновь наткнулась на несостыковку. В ту страстную ночь холодильник был забит, а гардеробная наполнена его вещами. Он там жил. Значит, это его постоянная квартира. Черт, совсем запуталась. 9-й день без него. Меня ломают, шатают в разные стороны, я будто лишалась ориентира. Хотя, надо сказать, спасибо сессии, она периодически вытаскивает меня из кокона разочарования. Будни превратились в сплошной хаос. Всего лишь на неделю. А затем наступила апатия. Дни не особо насыщены какими-то важными событиями. Они словно черно-белая пленка, перематывались из раза в раз. Все одинаковое. Погода, настроение, эмоции одинаково плохие, одинаково бесцветные, бессмысленные. Общежитие быстро пустело. Все разбежались по домам, и даже Сара засобиралась к себе на родину. Но перед этим не могла не оставить за собой след в моей истерзанной душе. «Так, подруга, сегодня мы идем зажигать!» Она врывается в комнату, именно с этими словами удерживая в руках два увесистых пакета. Опять по магазинам ходила? Неудивительно. Куда? «На вечеринку! Хватит нам сидеть без мужиков!» «Может, без меня?» Сессия и так вымотала. «Не хочу никуда идти. Не сейчас, не надо. Ну, пожалуйста, Сара, дай мне побыть наедине со своим горем, со своими воспоминаниями. Это единственное, что осталось после Тайлера. Память о нем, как о самом лучшем мужчине на свете. Пожалуйста». «Нужно отметить окончание триместра. Ребята сегодня устраивают вечеринку. Ты идешь со мной». «Но я не...» «Это не обсуждается. Хватит сидеть в комнате, как заключенная. Пошли отрываться!» Противиться Саре в тот период, когда я абсолютно уязвима и податлива, бесполезно. Блондинка сделает то, что ей нужно. А я составлю ей компанию. Все-таки она совсем скоро покинет меня практически на месяц. А я останусь совсем одна в общежитии. Одна со своим горем. Я бы тоже уехала домой, устроила бы маме сюрприз и наладила бы отношения, только не знаю, нужно ли ей это. Боюсь приехать и застать перед собой закрытую дверь. С того рокового дня она так и не ответила ни на один мой звонок, ни на одно мое сообщение, и от этого становилось только хуже. Слишком шумно, словно в голову направили пульт и увеличили громкость. Вокруг все сияет, елка посреди гостиной стоит, а ребята зажигают, не обращая внимания на других. Вон некоторые уже целуются по углам, да и народу больше, чем обычно. Вот как весело, британцы празднуют Рождество. Сара вырядила меня в блестящие топы и в кожаные брюки, которые идеально подчеркивали попу. Она предлагала надеть туфли, но в этот раз я отказалась. Балетками обойдусь. Хотя сама соседка вырядилась как на показ мод. Ее еще пришлось ждать около 2 часов, пока накрасится и подберет нужное платье. «О, Софи, не прошло и года!» — выкрикивает Гарри, завидев нас с Сарой в шумной толпе. «Составите компанию, красотки!» «Составит, составит! Идем!» Сара тут же тянет меня за руку вглубь к импровизированному бару. Ностальгия. Еще недавно я пришла сюда совсем зеленой. Все показалось новым, неопробованным. Я смотрела на эту атмосферу, как новорожденный младенец. Впервые почувствовала любопытные взгляды парней. Впервые отжигала в центре танцпола. Впервые станцевала медленный танец с понравившимся парнем, к которому не решилась подойти когда-то. Сейчас этот самый парень сидит в компании друзей, демонстрируя окружающим жемчужную улыбку. Когда-то я ее любила. Любила и восхищалась так же сильно, как и мальчишескими чертами лица, как и сочными губами, которые неистово целовала под фонарем в сквере неподалеку, как и прекрасным взглядом. Мы встретились с взглядом ненадолго. Джек словно почувствовал мое присутствие, только я в этот момент ничего не испытала. Никакого трепета в груди и нежелания поговорить или провести вместе время, ничего, пустота. Больше не смотрела на блондина и обратила внимание на голубую жидкость в стакане, которая в горло совсем не лезла. И на голубков возле себя. Пока я витала в воспоминаниях, Сара о чем-то разболталась с Гарри, причем так задорно и весело, словно меня вовсе не существовало. Но почему-то вместо того, чтобы ощутить одиночество в полной мере, я, наоборот, загляделась на эту сладкую парочку. Соседка смеется над его шутками, мило глазками стреляет, а Гарри с блеском в глазах рассматривает девушку, словно впервые видит. Но они хорошо смотрятся вместе. Сильно сомневаюсь, что впредь Сара будет называть его неотесанным лохом. «Привет». Низкий шепот опаляет ухо, и я вряд ли бы его услышала, если бы не шуршание рядом с моей кожей. Джек садится напротив, не спрашивает разрешения, будто так и надо. И зачем? Хотя почему я возмущаюсь? Сел и сел. В последний раз он пытался поговорить со мной 5 дней назад. Что ему нужно сейчас? Догадаться несложно. «Выпьешь со мной?» Интересуется с толикой любопытства, двигая тот самый надоедливый стакан с голубой лагуной ближе ко мне. «Прости, я не в том настроении». «Софи, я знаю, что сделал очень больно. Прости меня». Голос такой жалобный, даже сквозь музыку слышно, только меня от него воротить начинает. Не от Джека, а от такой наигранности. «Какой же ты наивный. Почему ты считаешь, что я страдаю только по твоей вине? На тебе не зациклен весь мир. Я забыла о твоем предательстве в тот же вечер с другим мужчиной. С тем, кто засел под кожу, с тем, кто довел меня до небес множество раз. Он избавил меня от страха, который ты внушил. Заставил довериться, и я ни на секунду об этом не пожалела. Тай, ты ушел так внезапно, оставил меня совсем одну тонуть в этом болоте. Я пытаюсь ухватиться за сушу или хотя бы за свисающую ветку, как за спасательный круг. Бесполезно. Ветка тут же ломается под моим натиском, а суша превращается в то же самое засасывающее болото. Я не могу без тебя, Тай, не могу». «Софи, ты слышишь меня?» Джек пытается привлечь к себе внимание, дотрагивается до моей ладони, нежно гладит тыльную сторону, только мысленно я нахожусь далеко отсюда, рядом с мужчиной на шикарном внедорожнике, а точнее у него на коленках, бесстыдно прыгая на его большом члене. А что? «Ты простишь меня?» «А? Что?» «Ты простишь меня?» «Оставь меня в покое!» Резко отнимаю свою ладонь из его руки. «Софи!» «Прошу тебя, оставь! Хочу побыть одна, хочу спрятаться ото всех, от этого шума, от этих веселых презрительных лиц, от прошлого, которое лишь усугубляет мое положение, лишь бы не беспокоили никогда в жизни, никогда. Спускаюсь в родную обитель и накрываюсь с головой одеялом. Джек не идет следом, уже радует. А Сара? Скажу, что устала, плохо себя чувствую, совру, какую угодно лапшу повешу на маленькие американские ушки, лишь бы находиться подальше отсюда». Слезы застилают глаза, как только оказываюсь в своем коконе в обнимку с телефоном. В обнимку с его фото, который украшает экран. Его взгляд блестит ярче звезд, его улыбка светится добротой и всемирной любовью. Любовью не ко мне. 5 минут назад новую фотографию выложил. Пожимает руку какому-то взрослому мужчине, смотрит серьезно в объектив, как обычно. Наверное, какая-то сделка состоялась, раз в глазах светится азарт. Его даже через экран видно. Новый отблеск в глубине морских глаз. Красивый. Как бы я хотела увидеть его вживую. «Тай, ты мне нужен. Пожалуйста, забери меня. Побудь со мной хотя бы день. Я больше не стану тебя беспокоить. Никогда. Только забери меня». Унизительное сообщение летит прямо в его директ. Сара недавно рассказала об этой фишке, когда зарегистрировала меня в Инстаграм. Только я не смела ей воспользоваться. Даже на тот неизвестный номер не звонила, не хотела. Думала, что забуду, что переживу, вытерплю. Но ничего подобного. Не выживу без него, не смогу. Телефон сразу же оживает, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. И это не сообщение, а звонок с неизвестного номера. Надежда просыпается в груди, просится на волю, но я не решаюсь нажать на заветную зеленую трубку. И только спустя несколько секунд большой палец сам опускается на нее. «Где ты?» Строгий вопрос, заданный голосом с низкими нотками. «Это Тайлер. Мой Тайлер. Он позвонил. Это он. Я не ослышалась. Это точно он. Никто не может так низко хрипеть, как этот мужчина. Никто. Тайлер, я так рада тебя...» «Спрашиваю, где ты?» Он прерывает мой эмоциональный всплеск. В общежитии. Выходи через 10 минут. Короткие гудки послышались моментально, но я больше не зацикливалась на них. Быстро поднимаюсь и гляжу в окно, которое выходит на парадный вход в общежитие. Он приедет. Приедет ради меня.